Глава 8. Вожделенный нектар бессмертия. Блаженный Шука сказал: «Когда опасность миновала, сыны бессмертия и сыны злонравного Дановы принялись с пущим усердием пахтать Млечный океан. И пред ними предстал неиссякаемый источник молока — корова Сурабхи. Ученые-жрецы обласкали божественное создание и, как того предписывают древние предания, надоили молока для приготовления масла, необходимого в жертвенном таинстве для вознесения в высшие миры. Следом за коровой из молочного океана появился конь Учай-Шрава, белый, как луна. Могущественный Бали решил завладеть им, и небесный царь Индра, помня наказ Всевышнего, не стал возражать предводителю демонов. Затем из океанских пучин вышел царь слонов Айравата, о четырех бивнях и белый, как молоко. Великолепием своим он затмил гору Кайласа, обитель всеблагого владыки. Вслед за ним появились 8 слонов исполинов, что держат над собою 8 сторон света. Предводителем их был могучий Айравана. Вместе с ним на свет вышли 8 слоних во главе с Абхрам. Затем из Великого океана появились драгоценные камни Каустубха и Падмарага. Пожелав украсить ими грудь, Господь Вседержитель забрал камни себе. Следом возник цветок Париджата, краса высших миров. Подобно тебе, о государь, покровителю жителей земли, этот цветок исполняет все чаяния небожителей. Затем из молочных глубин вышли девы-обольстительницы, апсары, блистая в золотых украшениях, облаченные в полупрозрачные ткани, они величаво ступали по волнам и томными взглядами пленяли небожителей. За апсарами появилась богиня Лакшми, вечная услада и сокровище Всевышнего. Сияние ее затмило отблеск молнии, что озаряет мраморную гору Саудамани. Своим юным, лучезарным ликом, величавой поступью, стройная станом, она возбуждала в богах, демонах и людях желание обладать ею. Ни одно существо не в силах устоять пред прелестями великой богини. Царь небес пригласил богиню, отраду Всевышнего, занять самое почетное место в собрании людей, богов и демонов. Представ в женских обличьях, священные реки поднесли чистые воды в золотых кувшинах. Матушка-Земля собрала священные травы, которыми устилают места жертвенных таинств, и бросила их к стопам первой богини. Коровы поднесли ей 5 даров — молоко, простоквашу, чистое масло, мочу и навоз. Весна собрала для повелительницы сладкие плоды и благоуханные цветы. Мудрецы, согласно древним заветам, омыли богиню в молоке, сливках и других дарах коровы, небесные певчие изысканными стихами возносили славу своей госпоже, а прекрасные девы ублажали ее взор танцами под звуки чарующей музыки. Облака в человеческом обличии били в малые и большие барабаны, дули в раковины и играли на рожках, свирелях и струнных инструментах, и напевы их сливались в завораживающее единозвучие. Исполинские слоны, что подпирают 8 сторон света, принесли священную воду, которую под звуки благодатных молитв омыли целомудренную царицу. Но верная своему господину, богиня удача, чьего расположения жаждут все живые твари, никого не удостоила своей улыбкою. Великий океан, хранитель драгоценных каменьев, украсил своими дарами кайму шелкового одеяния богини, а повелитель вод Варуна поднес ей гирлянду, вокруг которой велись захмелевшие от меда шмели. Родоначальник живых тварей Вишвакарма одарил ее бесчисленными украшениями. Богиня мудрости Сарасвати преподнесла ей жемчужное ожерелье, Брахма — цветок лотоса, а небесные змеи — серьги. После священного омовения Лакшми, взяв в руки венок из лотосов, вокруг которых жужжа велись опьяненные шмели, стала искать среди собравшихся того единственного, кому она вечно и беззаветно верна. Словно золотая лиана, тянущаяся к солнцу, богиня стремилась к своему господину. Ее тонкий стан, убранный в шелковую ткань, пышные и упругие груди, умощенные сандалом и привеянные алой кункумой, едва приметная улыбка, озаряющая юный лик и нежный звон ножных колокольчиков, пленили смерть. Но сколько ни вглядывалась она в собрание ангелов, бесов, демонов, волхвов, чародеев, людей и небожителей, не могла найти она себе достойного повелителя, кто обладал бы всеми добродетелями в полной мере. У всякого были изъяны во внешности или нраве, ни в ком не видела она свое прибежище. Этот непреклонный отшельник, но не умеет совладать с гневом. Тот великий ученый, но раб тщеславия. Третий доблестный воин, но падок до женских прелестей. У каждого есть своя слабость. «Кому мне предаться?» — думала госпожа удача. «У кого искать защиты?» «Этот набожен и блюдет заветы, но не милосерден. Тот не привязан к вещам, но зависит от чужого мнения. Кто-то обладает великой властью, но бессилен пред могучим временем. А кто покорил время и обрел свободу, исчезает в небытии. Нет здесь никого, кто был бы не связан каким-нибудь пороком. У того отменное здоровье, но скверный нрав. Этот учтив и добродетелен, но дни его сочтены. А бессмертный Шива, чья власть безгранична, славится нечистыми привычками. Но если я найду единого непорочного, согласится ли он взять меня в жены? Разве нужна удача тому, кто уже обладает всеми достоинствами? После долгих исканий царица Удача остановила свой выбор на Верховном Избавителе, безусловном самодержце, кто существует сам по себе и для себя, кто обладает всею властью, явной и скрытой, кто не зависит от удачи, но повелевает ею. Она накинула ему на плечи венок из свежих лотосов, вокруг которых вились алчущие меда шмели, и, застенчиво улыбнувшись, просила Господа быть ей вечным прибежищем. Отец трех миров приласкал у себя на груди матушку Удачу, прекрасно окую хозяйку несметного изобилия, от одного взгляда которой богатство небесного воинства преумножились бесконечно. Боги, былые властители мира, ликовали, ангелы и чародеи ударяли в барабаны, трубили в рожки и морские раковины. Прекрасные подруги их сладкозвучно пели и с упоением кружились в танце, осыпая божественную чету цветочным дождем. Брахма Шива, предводитель семи мудрецов, мудрый Ангира и прочие небожители приветствовали Всевышнего и его госпожу хвалебными гимнами и ласковыми речами. Воины небесные, потомки вселенских патриархов, светились от счастья, ловя на себе благосклонные взгляды богини Удачи. Воистину, благоденствующему добавляется доброго нраву. Напротив, демоны, лишенные внимания богини благоденствия, люто негодовали. В бессильной ярости бесстыжие нечестивцы замышляли новое зло своим удачливым недругам. И когда коварные сыны Дити готовы уже были обрушить на благодушных братьев всю мощь своего оружия, пред ними предстала лотосоокая Варуни, властительница несметных хмельных запасов. Отведав душистых напитков, демоны подобрели, и дело закончилось миром. И вновь два воинства, злонравные и благонравные отпрыски Кашьяпы, принялись пахтать молочное море. Неожиданно пред их взором предстал дивного телосложения человек. Высокий, стройный и юный, могучий, как лев, облаченный в желтое, украшенный цветочными гирляндами и драгоценностями невиданной красы, он привел всех в изумление. Боги и демоны стояли, как громом пораженные, не в силах отвести взора от его изящных жемчужных серег, оттеняющих красоту гладкой, подобно морской раковине, шеи, от его темной бархатной кожи, гладко уложенных кудрей и длинных в золотых браслетах рук, в которых покоился изящный сосуд, до краев наполненный благословенным нектаром. То был великий Ханвантари, сам Господь Бог, воплотившийся врачевателем. Он явился зримому миру, дабы облагодетельствовать алчущих и принять уготованную ему долю жертвенных даров. В руках он держал сосуд с напитком бессмертия. жадные до вечной жизни во плоти, сыны дикие тут же вырвали из рук благодетеля вожделенную влагу и поспешили укрыться от взора небожителей. Лишившись плода долгих стараний, боги приуныли и по обыкновению направились искать заступничество у Всевышнего. «Не печальтесь», — ответил милосердный своим верноподданным. «С помощью тайной своей силы я перессорю ваших недругов. Когда гнев свой они обратят друг против друга, вам достанется лишь мирно завладеть заветным сосудом и насладиться его содержимым». Тогда у государь средь демонов разгорелся спор о том, кто первым из них отведает блаженной влаги. Наперебой бранились они, не желая уступать брат брату вожделенного плода общих усилий. Один восклицал: «Я старался усерднее других, зато я пострадал пуще тебя от огненного дыхания змея», — возражал ему второй. Третьи, более слабые их собратья, вовсе предлагали поделиться живым нектаром с богами, полагаясь на справедливость последних. Воистину, нельзя ждать милости от сильного, снедаемого жадностью, пусть даже то будет твой родной брат. В тот миг, в самый разгар спора, пред воинами тьмы предстала юная девица, красоты неизъяснимой, с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами, поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбающимися розовыми губками, с вплетенными в черные волосы красными и белыми цветами, что богатою короною покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее. Все было чудно ей, ново, и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Забыв о брани и пересудах, демоны застыли от изумления, не в силах оторвать от незнакомки взгляда. Прекрасная, как вечерний лотос, облаченная в золотистые полупрозрачные одеяния, украшенная драгоценными ожерельями, серьгами, изящными браслетами и сладкозвучными ножными колокольчиками, девица сразила воинов тьмы в самое сердце. А стоило ей улыбнуться и слегка повести бровью, как демоны вовсе лишились рассудка.